Белый вождь не мог не заметить назойливых пожилых незнакомцев, постоянно подглядывавших за ним и провожавших его взглядами, где он не появлялся. Наконец он спросил, кто эти странные люди. И Мотекусома, которого отчасти забавляли их потуги, ответил, что это лекари, следящие за здоровьем почетного гостя. Кортес пожал плечами и больше ничего не сказал. Хотя я подозреваю, что у него сложилось мнение, будто все наши врачеватели сами больны, причем страдают они тяжкими душевными недугами. Между тем наши целители суетились неспроста. Они пытались найти подтверждение своему прежнему заключению насчет того, что белый человек Кортес поражен недугом Нанауа. Они пытались на глаз измерить и оценить значительную кривизну его бедренных костей. Старались подойти достаточно близко, чтобы уловить характерные для таких больных хрипы или углядеть, имеются ли на его передних зубах заметные выемки. В конце концов, таскавшиеся за нами повсюду назойливые лекари, на которых мы постоянно натыкались в самых неожиданных местах, до нельзя мне надоели. Поэтому, споткнувшись как-то об одного старого целителя, пытавшегося, скрючившись, отколпнуть кусочек грязи, чтобы измерить шаг Кортеса, я отвел его в сторону и раздраженно проворчал. «Порченнейший, раз уж ты не осмеливаешься попросить у белого человека разрешения исследовать его выделение, то почему бы тебе не найти предлог, чтобы осмотреть его наложницу?» «Это ничего не даст, Микоцин», — уныло отозвался лекарь. «Женщина не могла заразиться от него. Нанауа передается при совокуплении только на ранних или уже на совершенно очевидных стадиях болезни. Если этот человек, как мы подозреваем, родился от больной матери, он же давно не представляет угрозы для женщин, хотя и может наградить свою подругу больным ребенком. Нам, естественно, не терпится узнать, правы ли мы были в своей догадке, поскольку уверенности у нас нет. Если б только белый вождь не был так очарован нашими санитарными удобствами, если бы мы могли исследовать его мочу...» «Почтенный врачеватель, с трудом сдерживая себя, — сказал я, — мне надоело видеть, как ты, разве что только не пытаешься, присев на корточки, заглянуть Кортесу в зад, когда он опорожняется. Предлагаю тебе решить этот вопрос проще. Попроси дворцового правителя приказать рабам временно разобрать сток в отхожем месте, под предлогом того, что он засорился. Пусть белый человек справит нужду в горшок, а служанка принесет горшок тебе». «Ой-ё, какая блестящая идея! — воскликнул старик и поспешил прочь, видимо, воплощать ее в жизнь. Больше нам лекари не досаждали. Но удалось ли им обнаружить доказательства того, что Кортес страдает тяжким недугом, я так и не узнал. Должен сказать, что хотя город в целом белым людям очень нравился, но не все в Теночтитлане вызывало у испанцев восхищение. Кое-что из показанного нами даже встречало осуждение, как, например, коллекции черепов, служившие украшением сердца сего мира. При виде ее все они отпрянули в ужасе, видимо, найдя отвратительным наш обычай сохранять в таком виде память о выдающихся людях, принявших цветочную смерть на этой площади. Конечно, обычаи белых людей не походили на наши, но я сам слышал от испанцев рассказ о древнем герое, труп которого, чтобы сохранить его смерть в тайне от врагов, посадили на лошадь, создав впечатление, будто герой лично ведет своих воинов в битву. Говорили, что последнее свое сражение покойник выиграл. Поскольку вы, испанцы, столь дорожите этой историей, находя ее славной и поучительной, мне трудно понять, почему Кортес и его спутники сочли нашу выставку черепов, выдающихся людей, чем-то более отвратительным, чем катание на коне трупа Сида Компеадора. Но более всего возмутили испанцев наши храмы с их свидетельствами многих жертвоприношений, и давнишних, совсем недавних. Решив показать гостям панораму города, Мотекусома поднялся с ними на вершину Великой пирамиды, которая, за исключением времени, когда там проводили церемонии жертвоприношений, постоянно содержалась в идеальной чистоте. Гости взбирались по лестницам, окаймленным знаменами, восхищаясь изяществом и монументальностью этого сооружения, яркостью многокрасочных росписей и блеском позолоты, постоянно оглядываясь по сторонам, с интересом осматривались сверху город и окрестности. Два храма на вершине пирамиды снаружи тоже поражались своим блеском, но внутри их никогда не чистили и не мыли, поскольку считалось, что чем больше скапливалось в них крови, тем больше чести воздавалось богам. Храмовые статуи, полы, стены, даже потолки там покрывал толстый слой свернувшейся крови. Стоило испанцам сунуться в храм Тлалока, как они тут же выскочили обратно, Это такая насыщенность, или удержать рвоту.